7-9 декабря 1972 года. С раннего утра пошли неприятности. Чуть не в 6 часов звонок в дверь. Заходят четверо. Режимник с парторгом из камералки, с ними два мента. Типа комиссия. Пришли проверять условия хранения служебного оружия. Ну да, отчиму наган и мосинский карабин выдали. Имеют право контролировать. Слава богу, он их в запертом шкафу хранит. Заодно мое оружие посмотрели. Есть у них такое право или нет, выяснять не стал. Проще показать. Опять же, начнешь скандалить, сильнее проверить захотят. А способ найдут. Закон, что дышло, как повернул, так и вышло. Посмотрели. Тоже сочли хранение нормальным. Боеприпасы проверили. Они у нас отдельно лежат и тоже под замком. По итогам проверки составили акт о надлежащем хранении оружия. Пока комиссия тусовалась, я всем кофейку с пенкой покрепче сварил. Мама закусочки настрогала. Дядя Володя начатую бутылочку коньячка на стол поставил. Как комиссия не сопротивлялась, за стол завтракать посадили. Коньяк скушали моментально. На шестерых початая пол-литровка разве много? Зато гости выдохнули и хоть чуток расслабились. Батя холодненькой водовки из погреба выудил. Менты вроде в отказ пошли, но как геологи по половине стакана заглотнули, тоже чутка накатили. Видать, сильно непростая ночь у них случилась. После закуски пошел рассказ. Наган, из которого дядя Витя застрелился, по номеру пробили, а он служебный. Геологу был выдан, Семенюку. К нему пришли с проверкой, а тот не в курсах. Огнестрел пропал, а хозяин ни сном, ни духом. Стали искать. Наган, понятно, не нашли. Однако в шкафу милиционер углядел банку ртути. На свет поставили, а она желтая. «Это как?» — удивился отчим. «С амальгамой?» — спросил я, вспомнив недавние уроки. «С ней самая, Леша», — подтвердил парторг. Я схватился за голову, а родители так и не врубились. «Дядя Женя?» — интересуюсь. «А кто еще? Сынули его, что ли?» — отвечает режимник. «Ой, что будет?» «Хорошего мало», — соглашается парторг. «Однако мы сигнализировали. Выговор по той же тематике у него был. Опять же, товарищеский суд. Коллектив делал, что мог. Сказались недоработки контролирующих органов, не реагирующих на наши настойчивые сигналы. Значит, вот какая позиция будет. Пожалуй, для отчима самая выигрышная». «Вы вообще про что говорите?» — взмолился дядя Володя. «Батя, ты только не нервничай. Банка ртути с золотой амальгамой означает выделение золота из породы в сопоставимых объемах. Судя по всему, это остатки переработки. Ртути, небось, раза в 3-4 больше было. Пахнет килограммами золота. Следовательно, в особо крупном масштабе. Словом, жди комиссию». «Вылетают первым рейсом», — подтвердил режимник. «Мы всю ночь работали, хвосты подчищали в бумагах». «Хоть с тобой, Вовка, все в порядке», — резюмировал парторг. «А то вообще дело труба было бы. У вас чисто?» Сигнал был про самородок в породе. Успеваю ответить первым. «Не самородок, просто красивый камешек. Я давно его девочке подарил». «Это ты молодец. Главное, своевременно. Катьке, что ли?» «Ну, ей». «Да ладно, я так. Нет, и разговору нет. Проехали». «Пошли, Вова, на работу. Кое-что согласовать надо». Не лучшее начало дня, но в школу все-таки пошел. Чего дома сидеть? Юрка не появился, а кто-то из ребят сказал. «Дядю Женю Семенюка ночью в ментовскую приняли». Надеюсь, это только слухи. Потому как если приняли, значит, дело серьезнее некуда. Видать, что-то накопали. Пацан из 8 класса подошел поговорить. Напряженный такой. Я вначале не понял. Думал, еще что-то по золоту доложить хочет. А нет. Оказывается, новый парень котенка. Типа желает перетереть ситуацию. Я ему сразу заявил. «Мне бы твои заботы. Калина вчера застрелился. Надо как-то решать с похоронами. С утра менты нашу квартиру шмонали, хранение оружия проверяли. К бате на работу комиссии из Питера с проверкой едет. У друга Юрки Семенюка отца за жабры взяли. Как ему помочь, не знаю. А ты и сам только о девках думаешь и мне голову морочишь. Не до котенка сейчас. Забирай, не жалко. А объяснять ничего не надо, и так все понятно. Любовь-морковь с томлением чувств в штанах. Хотя, может, подраться хочешь? В принципе, могу после школы слегка морду набить. Героем в глазах девок будешь. Пусть Катька тебя пожалеет. Парень в героя не захотел, чтобы котенок его жалела тоже. Посмотрел с уважением и отошел. Другие пацаны зашушукались, типа «ни хрена, столько на писаре навалилось». Девчата сочувствуют, дескать, нашла Катька время с Лехой окончательно порвать. Не могла уж недельку-другую обождать, не добивать бывшего, ему и так сейчас непросто. Жанка, когда сели за парту после перемены, на ушко нашептала. Котенка девочки ругают, а меня жалеют. Главное, на ухо шепчет, а грудью к плечу прижалась, и ведь сама того не понимает, что за пазухой у нее побольше, чем у других девчонок в классе. А парень на это непроизвольно реагирует. Тем более, если от нее так приятно духами пахнет и прядь волос щеку щекочет. Дальше больше. Видать, вчерашняя ночь была богата на неприятности. Прихожу на работу, докладывают. Максимка, горе-художник, которого за запой с трех работ разом выперли, вчера по обыкновению нажрался. На автомате пошел к себе в сторожку на дежурство. Видать, был пьянее обычного. Сразу рухнул на топчан. Ладно, печку не разжег, но дверь не прикрыл. Утром ему повезло. А может, наоборот. Утром мимо сторожки случайно проходили работяги. Увидели приоткрытую дверь, зашли. Смотрят, снега внутрь намело, а на топчане мужик спит. Они его, конечно, толканули. «Не спи, замерзнешь, дверь не закрыл». Максимка проснулся, сел на топчане и просит. «Мужики, дайте закурить!» Руки к ним тянет, а они белые, чуть не вынии, и не чувствует он их. Заснул одетым, но, понятно, рукавицы с рук сбросил. Кто в рукавицах спит? Работяги его поднимают, чтобы в больницу отвезти, а ноги в портянках, но тоже поморожены. Он как лег, разулся, валенки у кровати стоят. Один мужик рванул в порт за помощью, другой пострадавшего укутывать начал. Наши все знают, обмороженного отогревать надо умеючи, особенно тяжелые случаи. Словом, сейчас Максим в больничке. Решают, в Питер везти или что еще делать. По прогнозу, половину левой ступни отрезать надо и все пальцы на правой. С руками совсем беда. Про пальцы даже не вспоминают, пытаются хоть кисти сохранить. Сравнительно тепло было, потому за ночь не замерз. Однако, если бы утром люди не увидели, к обеду бы точно помер. Знаете что? По мне лучше умереть, чем безруким жить. Ноги ладно, но хоть бы одна рука осталась рабочей. Жалко мужика, не знаю как. Наши менты про Калину решили дело не возбуждать. В поликлинике они взяли справку про опухоль, начавшиеся боли, выписанные наркотики. Застрелился пациент при большом количестве свидетелей. Зачем заводить дело? Вот с револьвером другой разговор. Он был украден. Дядя Витя очень неправ, с одной стороны. С другой вопрос. Почему именно у гражданина Семенюка оружие взял? Почему гражданин Семенюк пропажи служебного оружия не заметил? А главное, откуда у гражданина Семенюка... Нет, не ртуть, хотя тоже вопросы имеются. Более килограмма 300 граммов золотого песка, причем обогащенного до высокой пробы. Может, похитителю нагана стоит благодарность посмертно объявить? Камералку лихорадило. Срочно приехавшая комиссия трясла документы и проверяла учет золота. Тут помог акт летней проверки. Когда взрывчатку спереть пытались, тоже учет проверяли. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. На следующий день взяли Крюкова и еще кого-то. От них золото ушло. С Семенюками совсем беда случилась. Как дядя Женя начал давать показания, его семью из поселка в один день увезли, чтобы им не отомстили. Оказалось, он несколько лет за старателями шлих чистил. Они ему, понятно, платили, а он у них еще толику золотишко уворовывал. Вот этого старатели ему простить не захотели. Они, когда попались, про него молчали, а он крысой оказался. И воровал у них, и сдал всех сразу. Мужики обещали на зоне с ним посчитаться. Опять же, если бы у него золотой песок не нашли, то кроме утери оружия предъявить было бы нечего. Это статья 172 «Халатность». Отделался бы условным, а может даже просто бы схватил строгача. Со шлихом ему минимум пятерочка светит, если мельтоны еще чего не намотают. Хотя за сотрудничество могут и смягчить. Менты довольны, большое дело раскрыли. Они не КГБшники, которым на мелочь старательскую наплевать. Та годится только на наживку, чтобы скупщика приманить. Скупщик тоже невеликая фигура, вроде слона в шахматах. Но через него можно на материк дотянуться, посмотреть на покупателя. Мелкие ювелиры да зубные техники добыча очень не очень. А вот крупный покупатель уже сладкий клиент. Можно с удовольствием его поспрашать. Зачем покупает? Кому? На какие такие нетрудовые доходы? И вот в садке бьется цеховик. Самая желанная добыча. Тут и конфисковать есть чего, тут и связи вкусные открываются. Тут ведь и звездочка может упасть на погоны или орденок на грудь. Потому Крюк с сотоварищами хоть через раз дышал, но жил на воле, приманкой был. А как что, КГБшники их защищать не стали. Расходный материал, понимаешь. Илья Иванович, тот капитан в штатском, с которым Алексей Николаевич познакомил, ко мне поговорить зашел. Меня зачем ему представили? Алексей Николаевич, майор из Питера, немного не по тем делам. Он вместе с погранцами, шпионами и прочими такими делами занимается. А Илья Иванович с земли, из района. Ему как раз золотом по штату заниматься положено. Как он шепнул по дружбе, обогащался шлих не в портовой мастерской. Я таки ошибался. Где не сказал, но в нашем поселке. А вот про нычку я был прав. Там прилично песка нашли. Думаете, он просто поболтать забежал? Ошибаетесь. По делу. И отнюдь не спросить совета. Я манией величия пока не страдаю. Понимаю, что и без меня КГБ недурно со своей работой справляется. Ему нужно было, чтобы я одну бумажку про последний разговор с дядей Витей 5 декабря подписал. В ней было сказано. Дескать, так, мол, и так, 4 числа Виктор Тимофеевич Ощепов, мой наставник по слесарной части, упомянул, что по просьбе компетентных органов 6 декабря сего года собирается вскрыть махинации с золотом Семенюка Евгения Сергеевича. Я, понятно, подписал. Мне оно ничего не стоит, никого не закладываю, а для нормальных отношений с органами — полезно. Капитан свою задницу прикрывает, типа все идет как задумано. Пользуясь задушевным разговором, я попросил. Дядя Витя не хотел в земле лежать. Нельзя ли как-нибудь его тело перевести в крематорий? Деньги он оставил. Пожевал губами человек, подумал и решил. Устроим. Урну тебе отдавать. Да, соглашаюсь. Спасибо. Прям даже неудобно. Удобно, удобно. Раз уж такой разговор пошел. Сигнал на тебя пришел. Что хранишь в инструментах краденые вещи. Посоветовали подождать, пока 16 лет исполнится, и проверить. Чтобы ни вам, ни мне не думалось, давайте прямо сейчас сходим и посмотрим. А давай. Сходили. Подаренные ящики с инструментами в кладовке показал. Обученный человек быстро тайники в деревянных чемоданах нашел. Как же вовремя я все перепрятал. Говорю, вы пока по квартире походите, оглядитесь, а я кофейку сварю. Не отказался. И квартиру по-быстрому осмотрел, и кофе со мной выпил. В сарай не пошел. Решил, что навет того не стоит. Разошлись к взаимному удовольствию. А я сильно задумался. Это кто ж такой добрый, так хорошо и быстро настучал? Причем кто-то из кооператива, от кого дядя Витя не скрывался. Рассказать он едва ли кому рассказывал, значит, кто-то зашел в мастерскую и увидел работу. Явно опытный. Ладно. «Scientia patentia est». По-русски «знание сила». Запомню, что у меня есть доброжелатель, и буду вести себя осторожнее. Еще уже когда уходил, капитан вспомнил про сигнал о китайской нычке на рыбозаводе. Оказывается, никто не забыт и ничто не забыто. Даже не из области, а с самого верху на меня характеристику затребовали. Раз парень я мало того, что честный, так еще и правильно понимающий обстановку, то характеристика будет соответствующая. Ну и кроме того, капитан пообещал, что замолвит словечко за моего отчима перед приехавшей в камералку комиссией. Кстати, замолвил. Вызвали отчима в первый отдел и говорят: «Строгача бы тебе вкатить стоило, но за тебя, хламон, хлопотали». Из органов был звонок. «Цени». Отчим от радости после такого заявления вместе с мамой, друзьями и той же комиссией накатил так, что еле с работы до дома дошел. А на завтра решил подледный лов посетить, первый раз в этом году. Мне одно непонятно. Илья Иванович помог отчиму, спасибо, товарищ капитан. Значит, я теперь должен. А долгов я так очень не люблю. Особенно столь серьезных. И как мне теперь с КГБшником рассчитаться? Ведь он попросить о чем-то может, тогда и не откажешь. Главное, мне в ответку дать ему нечего. Записную книжку Челдона светить очень неправильно. Мое золото вообще трогать нельзя. Дядя Витя перед уходом про Захарова и Кузьмича рассказал, на самый крайний случай такая информация сгодится. Но тем не менее, ничего плохого не сделали, не за что их наказывать. 10 декабря 1972 года. Рыбалка. Как много в этом слове для истинного ценителя. То есть не для меня. Во-первых, холодно. Во-вторых, скучно. В-третьих, ну не любитель я сидеть с дергалкой. У нас в охотмаге есть специальные удочки для подледной рыбалки. Спиннинги, раздвижные удилища и куча прочих прибамбасов. Однако большинство людей в поселке в любое время года пользуются дергалками. Что это такое? Сейчас расскажу. От ящика из-под бутылок отрывается доска. Самые ленивые просто расщепляют ее вдоль, на ширину сантиметра 3. В середину, на узкую сторону, вбивают два гвоздя и их загибают в разные стороны. Один конец дощечки объявляется ручкой, а на противоположный вбивается гвоздь, который затем заворачивается петелькой. Эстеты и умельцы вместо гвоздей вырезают дергалку из целой доски с рогами для лески. Ручку плотно обматывают жесткой бечевкой, а вместо петельки просверливают узкую сторону доски насквозь. Основа дергалки готова. Следующим этапом покупается леска потолще, наматывается на рога и конец пропускается в петельку. На леску привязывается тройник размером побольше. Естественно, не просто так, его надо подготовить. Кусок медной трубки из какой-нибудь автомобильной лабуды надевается на крючок так, чтобы снаружи оставалось кольцо для крепления, и заливается свинцом. Трубка начищается до блеска, и тройник привязывается к леске. Настоящий рыбак понимает, что над крючком надо привязать бусину, обязательно красную. Дергалка готова. Наивные приезжие выспрашивают что-то про блесны, размеры лески и крючка, отличие летней и зимней рыбалки. Они смешны в своем невежестве. Размеры потолще и побольше. Медная трубка и обязательно красная бусинка. Вот весь рецепт успешной рыбалки. Летом пацаны ловят в заливе спирса, но часто крючок хватают несъедобные головастые бычки. Зато и мелкая камбала частенько интересуется бусинкой. Навага и корюшка — основная добыча. Если ловить с лодки, рыба идет реже, но крупнее. Когда возвращаешься, здоровенные жирные палтусы долго бьются в лодке, не желая смириться со своей участью. Но, увы, нам разрешают брать лодки только вместе со взрослыми. А те предпочитают пойти на реку и тихонечко поставить сеточку. Оно, конечно, браконьерство, но хоть бочку красной рыбки надо засолить на зиму. И корки хоть пару-тройку трехлитровых банок. И балычка хоть тушек 20. Лично я предпочитаю балык из нерки, а в засолке — кижуча. Икра однозначно китовая. Вот если свежие рыбки приготовить, то тут или чевыча, или та же нерка. Про что я? А, с лодки пацанам ловить не дают, приходится обходиться камбалой. С одной стороны, туловище у нее кожа грубая, приходится снимать. Круто солим, обваливаем в толченых сухарях и жарим в подсолнечном масле. В настоящем, с запахом. Мясо нежное, считай, диетическое. Зимой ходим на бухту, это с другой стороны нашей косы. Бухта встает рано, лед толстый, ходить безопасно. Крутишь дырку ледобуром и ловишь. Если не слишком везет, часа за 3-4 наберешь полмешка наваги и огуречника. Огуречник — это корюшка. Понюхаешь — свежим огурцом пахнет. Ловить просто. Опускаешь в лунку крючок, ждешь, пока он до конца утонет и леска выпрямится, дергаешь. Опускаешь, ждешь, дергаешь. Если чувствуешь зацеп, дергаешь сразу. Рыба не столько клюет, сколько рядом проплывает. Цепляешь ее за жабры, за плавники, за хвост, за что придется. Сегодня не смог отказать отчиму. Он от комиссии решил отдохнуть. Пришлось взять понтовую дергалку Челдона и вместе с родителем и дядей Васей пойти на рыбалку. 2 часа. 2 часа сидел и дергал, как заведенный. Одна радость — горячий кофе в термосе. Взрослым, понятно, водочка. Почти сразу один из недавно приехавших стал удивленно разглядывать покупную удочку. У него рыбина оборвала леску и ушла вместе с крючком и особо дорогой блесной. Кто-то сунул ему резервную дергалку, а минут через 20 сосед поймал ушедшую рыбину и вернул блесну. На леске вода смерзается в ледяные наросты. Снимать их тяжело и долго, проще поднять по леске выше уровня воды. Опускаю, жду, дергаю. Опускаю, жду, дергаю. Сижу спиной к ветру, так теплее. Опускаю, жду, дергаю. Скучно и холодно. Втроем наловили целый мешок, он еле на санках поместился. Зачем нам столько? Пришли, пока рыба не промерзла, мама начала жарить корюшку. Под такое дело отварила картошечки. Капустка в бочке замерзла, но настрогать-то всегда возможно. Некоторые целыми кочанами солят, только кочерышки вырезают. Я большого смысла в этом не вижу. Целиковый кочан из смёрзшейся капусты не вытянешь, все едино строгать придется. Другие солят с яблоками. Это дело правильное, вкусное. Но где взять столько яблок? Нам их в завоз и то почти не привозят. А что привезут, лучше съесть свежими. Мы капусту солим обыкновенно, но когда на стол ставим, кроме лучка еще обязательно клюковки добавляем. У нас ее небольшой бочоночек в запас стоит. Осенью наберем, до лета хватает. Ягод в тундре много. Иной раз, чтобы привал устроить, приходится место под подстилку от ягод выедать. Часто их собираем не руками, ковшом. Такой большой детский совок с нарезанными, как у расчески, редкими зубьями. Моя любимая ягода — голубика. Варенье из нее с чутком брусники мама варит. Язык проглотишь и не заметишь. Морожку люблю чуть недозрелую, еще красноватую. Она не такая сопливая, как желтая. Хранится плохо, варенье из нее на мой вкус так себе. Про клюкву и бруснику понятно, эти названия и на материке известны. Я после Камчатки до конца своих дней утку, фаршированную моченой брусникой, уважал. Если заморачиваться, можно на весну шикши запасти. Первейшее средство от цинги. Витаминов в ней столько, что ягоды нет, а одни витамины. Смеюсь. Хранится она хорошо, потому и берегут до весны. Немного водянистая, но вкусная. А после зимы так просто за уши не оттянешь. Скучно, без свежатинки, да и варенье уже подъедено. Ладно, чего-то я в сторону ушел. Так вот, к картошечке на столе поставлены остренькие огурчики, болгарские маринованные помидоры без кожицы, залитые томатным соком, крепкий, ядреный лук висит в старом чулке над печкой. Его тоже порезали. Теплый черный хлеб и пахучее подсолнечное масло. Взрослым ледяная водочка, а мне вода с сиропом. Начинается самое приятное в рыбалке. Цепляешь рыбку по поджаристей, ковырнешь вилочкой от головы по хребту, целиковая половинка отделяется от костей. Мелкие косточки сами отстают, а ты рыбку сразу в рот. Вкусно. Потом вилочкой хребет подцепишь и отложишь на край тарелки. Вторую половинку рыбки кладешь на язычок. Хорошо. Позже, когда я вернулся в Москву, меня брали на ловлю. Там мало того, что нужно специальную снасть иметь, так ничего и не ловится. Не, не люблю рыбалку. Не мое это. Опять отличился Серый. С другом Степой пошли на бухту кататься на коньках. Представляете, каток шириной 2 км, а длину никто и не мерил. Многие там катаются. Но настоящая фамилия Сереги Кулибин, просто он ее скрывает. На сей раз он изобрел парус. Взял лист фанеры 2 на 1,5 метра, на уровне глаз вырезал смотровую щель и закрыл ее прозрачным оргстеклом. Для рук сделал 2 держателя из дверных ручек, и парус готов. Как истинный творец, никому не доверил испытаний своего изобретения. Надел коньки, фанерный парус в руки и... Эй! Полетел по льду навстречу... Не знаю чему. С солнцем в декабре у нас не очень. Ехал он, ехал, потом оглянулся. В принципе, даже видно, куда идти обратно. Наверное, с 1 км всего отъехал, едва ли 2. Но 5-я точка стала подавать ему сигналы к возвращению. На свое счастье, он ее послушал и пошел обратно, на коньках, против ветра, с парусом. Классиков марксизма-ленинизма читали? Работу Ленина «Шаг вперед, 2 шага назад», помните? То же самое с Серым. Но опять-таки он послушал 5-ю точку. Очевидно, ее ведь головой Серега не думает. Бросил парус и пошел без него. Никто не пробовал на коньках, против ветра. Зря. Незабываемые ощущения. Хорошо, Степа с вещами остался. Как-то ему вдруг вспомнилось, что не на материке они с другом, не на катке в городском парке. Он проходящего взрослого окликнул и рассказал про изобретение. Молодец, догадался. Повезло, что вездеход быстро нашли. Вытащили Серого. Даже физиономию не очень поморозил. Так, только кожа слезла. И неделю в больничке переохлаждение лечил. Грелся. 11-18 декабря 1972 года. Первая половина декабря какая-то сумасшедшая. Время идет под лозунгом «Ни дня без приключений». Сначала облава на волков, потом Калина застрелился, затем у Семенюка золото нашли, камералку по новой трясти начали, а Юрку с матерью во избежание из поселка увезли. Комиссия еще работает, но уже без особого энтузиазма. Виновным назначили Семенюка. Все едино он сядет. На него любые грехи спихнуть можно. Отчим прошел по краешку. Однако даже выговора не получил. Капитан попросил меня держать ухо востро. Вдруг что услышу? Кто сливал информацию про золотые месторождения, пока не выяснили. Дядя Женя раскололся до задницы, сдал все и вся, но тут не признается, значит, не он. Камералку перетряхнули, однако особых нарушений не нашли. Так, по мелочи. Плановик приписал излишний объем работ. Бухгалтерша неправомочно себе премию начислила. Целых 15 рублей. Им только пальчиком погрозить да слегка поругать. Максима, который обморозился, уже увезли из поселка, хотя в областную больницу не приняли. Вылечить отмороженное не могут, а отрезать в любой хирургии — пожалуйста. С обеими покалеченными ступнями и без кистей рук человек в поселке не нужен. Здоровых бичей хватает. Словом, определили его куда-то на материк. Он надеется на лечение, но на самом деле поближе к дому инвалидов. Ведь молодой совсем парень, а по собственной дуре жизнь загубил. В школе после выяснения отношений с новым парнем котенка получил 2 записки от девочек. Одна от 8-классницы, вторая непонятно от кого. Написаны разными почерками, но зовут на один и тот же сеанс в кино. 8-классница дополнительно написала класс, а вместо подписи нарисовала красное сердечко, пробитое стрелой. Другая предпочла полное инкогнито. И что теперь делать? Посоветовался с Жанкой. Та рекомендовала пойти в кино с какой-нибудь девочкой, тогда покажу, что не испугался свиданки, а уже другую нашел. И где взять свободную девчонку? «Не знаю. Попросил Жанну пойти со мной». Та немного смутилась, стала отнекиваться, типа «дел много, уроки и все такое. Дескать, мы друзья и только. Хотя я ей немного нравлюсь, нам рано ходить вместе, ведь после школы по-любому разбежимся». Зато она призналась, что знает, кто со мной с удовольствием в кино пойдет. Надька Захарова, десятиклассница. Она на год старше меня, в прошлой жизни училась в Москве в Бауманском училище. Встречались довольно часто общих камчатских знакомых. На третьем курсе вышла замуж за москвича, и ее родители им купили кооператив. На пятом бросила учебу и пошла работать парикмахером. Ничего себе зигзаг, да? Очень смутно помню о причине. Вроде были какие-то разборки с мужем, не то из-за квартиры, не то из-за того, что она слегка погуливала. Но точно не знаю, не интересовался. Девчонка симпатичная, с ярким румянцем, вспыхивающим на щеках при малейшем волнении. Парня у нее вроде нет. Сходить с ней в кино приятно было бы. Тем более Жанна обещала свести. Кстати, свела. Я даже опомниться не успел, как на большой перемене оказался сидящим в столовой между двух подружек, а спустя две минуты как-то само собой вышло позвать Надю в кино. Та согласилась почти сразу, но потребовала пообещать, что лезть целоваться не буду. Пообещал, конечно. Не хочется на ровном месте свару заводить, потому на следующей перемене мимоходом спросил у Быстрика, не претендует ли кто на Надьку у них в классе. Тот снисходительно просветил, что эта девочка свободна. Заодно отметил выдающуюся вредность девицы. Отличница, но списать никому не дает, за что пацаны ее не любят и не уважают. Словом, бери, нам она не гожа. Встретились с Надей за полчаса до сеанса. В кинотеатре девчонка сразу прилипла к витрине буфета. Ничего не просит, но я не дурак, понимаю, что к чему. Знам дело, купил мороженое, конфеты, лимонад. Интересно, я говорю лимонад или газировка на любые сладкие газированные напитки. Многие ребята-сибиряки то же самое зовут газ-вода, а вот Жанка упорно кличет сладкую водичку словом «ситро». В разных местах Союза свои названия одних и тех же вещей, а у нас в поселке такая смесь народов, что коктейль какой-то получается. Смотрели комедию с Луи де Фюнесом «Большая прогулка». Не удержался. Чмокнул девчонку в щечку. Она стала шепотом ругаться, а я говорю. «Ты бы обиделась, если бы я совсем не приставал. А так хоть будет тебе на что девчонкам пожаловаться». Подруга признала справедливость аргумента, хихикнула и далась поцеловать еще раз. Потом поцеловала сама, причем в губы. Чувствуется, нравится ей это дело. Правда, дальше чмоков дело не пошло, но ведь и в кино мы пришли вдвоем первый раз. Быть может, дальше больше будет? Что называется во избежание, я про наследство Челдона никому ничего, даже Калине, не рассказывал. А ведь в его сундучке лежит порядочная ювелирка, причем с камнями. Пользуясь уроками дяди Вити, я мог бы их почистить. Про часы молчу, не уверен, что один справлюсь с их починкой. Однако хочется понять, какие камни стоят в изделиях. «Мам», — спрашиваю я, — «как определить камень? Например, чем гранат от рубина отличается? А лучше горный хрусталь от алмаза?» «Это не ко мне, я химик, геологию не учила». «Тебе к тете Вале надо», — подсказал дядя Володя. «Она у нас ювелиром мечтала стать». Валентина Филипповна с мужем не входит в число приятелей родителей. Не ругались, ничего такого, просто как-то не сложилось. Работают вместе с моими, но возрастом постарше. По слухам, Валерий Матвеевич, ее муж, изрядно зашибал по молодости лет, потому где-то сильно прокололся и порушил карьеру. Однако, как практик, он ценится, у него собачий нюх, к его мнению прислушиваются. Они с женой вместе с первого курса института. Обошли маршрутами всю страну, попутно умудрившись вырастить и отправить в горный институт двоих сыновей. В субботу к ним я и пошел на поклон. Против ожидания встретили как родного, показали свою гордость — коллекцию яшмы. Более 100 камешков, заполированных с одной стороны, лежат в геологических ящичках по ячейкам с надписями, где и когда были добыты. Причем каждый камень уникален цветом или рисунком. А ведь еще у супругов нашлось кусков 20 малахита и не меньше обломков нефрита. Ушел от них с подарком, с книгой про определение драгоценных и полудрагоценных камней. Но главное, узнал про прибор, определяющий тепло- и электропроводность камня. Вопрос, где его взять, понятен, в экспедиции. Другое дело, пока отчим главный, даже на время ничего взять попользоваться нельзя. Ему каждая лыка в строку, верняк кто-нибудь стукнет о злоупотреблении служебным положением. Второй вариант — кладовка физкабинета в школе. Кроме всего прочего, там на полках хранятся ящики со списанными приборами из камералки. Вот их и надо бы внимательно посмотреть. Не знаю, как и почему, но опыты на уроках нам показывают редко. Однако в кладовке чего только нет. Целую стену занимает стеллаж с широкими полками, причем они полностью заставлены. Как отличник, радиолюбитель и исполнительный мальчик, в 7 классе я был допущен помогать при разборке и составлении описи этих завалов. Помню, там лежал счетчик Гейгера, куча учебных пособий по механике, оптике и электричеству. Даже маленький телескоп был. В Союзе школы обильно снабжались учебными пособиями. Жаль, ученики их почти не видели. Почему? Не знаю. Лень было учителям их таскать или не хватало времени? Лучшая политика — честность. Игорь Николаевич, наш математик и физик, считает меня любознательным мальчиком. Думаю, не откажет дать прибор на время. Конечно, если тот есть в физическом кабинете. Сказано — сделано. Подошел — попросил. Получилось странно. С одной стороны, неудача, такого прибора здесь нет. С другой стороны, обзавелся крутейшим бинокуляром с набором объективов, окуляров, светофильтров и подсветкой. Не новый, конечно, но в состоянии близком к идеальному. Судя по всему, в школе ящик ни разу не открывали, не грех будет его присвоить. Тем более в соседних коробках еще два лежат, аналогичных. В дополнение к бинокуляру идет блок питания ламп подсветки, но он-то и сгорел. Видимо, потому приборы списали. Однако добрый учитель дал рабочий из другого комплекта и прозрачно намекнул на бутылку хорошего коньяку. Очень быстро наступило 9 дней со смерти дяди Вити. Его тело переправили в Питер, в крематорий. Илья Иванович помог. Но обратно урну с прахом пока не доставили. Денег кремация забрала много, однако Калина приличную сумму оставил тете Даше на похороны и поминки. На крематорий хватило. На 9 и на 40 дней тоже осталось. Получу пепел, летом отвезу урну в Калинин, его родной город. Там найду колумбарь и поставлю гранитную плиту с надписью. Часто едва ли, но и изредка, раз или два в год, буду приезжать навещать. Наши много не пили. На поминках положено принять по 3 стопки и все. Напиваться других поводов хватает. Кроме сотрудников, только пара человек из бывших сидельцев помянуть зашли. Оказывается, вместе спокойным чалились. В разговоре даже Гульдена вспомнили. Как тесен мир. После поминок дядя Вася затащил в гараж посмотреть на моего козлика. Стоит полупотрошенный красавец. Кабину фургона сняли. Люки пола тоже. В ГАЗ-69 ко многим узлам под днищем без подъемника можно было добраться. Новый двигатель пока не привезли. Опытный завгар потребовал в довесок полный комплект документов на машину, а менты его не до конца оформили. Старый движок уже сняли, разобрали и разложили детали на верстаке. На запчасти много чего пойдет. Тот же карбюратор, он практически новый. Свечи обычные, но тоже новые. И тоже годятся в запас. Радиатор целый, без малейших повреждений. В шкафу под замком лежит, иначе его на трубочке для блесен быстро разобрали бы. Плюс, в общем, ничего в рачительных руках дяди Васи не пропадает. На складе нашли к машине кучу невостребованных запчастей и, в числе прочих, почти новую лебедку для вездехода. Ее прикрепили к раме за передним бампером. В нем сделали вырез, а управление вывели отдельным рычагом из кабины. Весьма полезная вещь. Между кабиной и моторным отсеком, а также на двери и днище, поставили стеклопластик. Будет чуток потише в кабине. В машине на разных местах приклепано множество табличек с указаниями и напоминаниями. Армейская машина сделана все для того, чтобы раздолбая солдаты вдруг чего-нибудь не перепутали. Таблички аккуратно переставлены на новые перегородки. Дядя Вася хорошо постарался, но то ли еще будет. Передние кресла, задизайненные с минималистическими удобствами для мадам сижу, сняты. На их место встанут кресла от вездехода. Без массажа и подогрева вышеупомянутой мадам, без ортопедических извращений 21 века, но всяко комфортабельнее того убожества, что стояло изначально. Откидные лавочки, следующие в очереди, на доработку. Словом, дело движется.